Глава 15. Это была протестантка. Впрочем, другие тоже кричали, просто не так громко. Даже Трой отметился, и, к моему удивлению, Брут. У Грелла вообще оказался забавный фальцет. Я не слышал испуга. Скорее всего, он из солидарности решил поддержать свою женщину. «Всем спокойно!» — крикнула Валькирия, быстро восстановив порядок. «Это особенность Сандер-13. Неужели никто, кроме меня, не читал путеводитель?» Ответом ей стало растерянное молчание. Даже Трой, обычно не упускавший случая поумничать, не раскрывал рта. Вот что бывает, когда привык работать через очки с нейроинтерфейсом и забыл их в отеле. Главная фишка, отличающая Сандер-13 от других туристических планет — световые аномалии. В случайное время на орбите раскрываются космические зеркала, полностью блокирующие излучение звезды. Это открывает большие возможности. Даже существует традиция специальных шуток. Нежданную лекцию Валькирии прервал возмущенный визг. «Спасите! Кто-то схватил меня за грудь!» — запаниковала первая девушка. «Ай! Зачем так больно за задницу щипать?» — возмутилась вторая. «А меня поцеловали! Фу, как слюняво!» Кажется, это была мелкая, которая липла к Трою. «Мне тоже внезапно досталось, причем я угодил буквально меж двух огней». Валькирия и Фокси вовремя осознали подвернувшуюся возможность и нагло лапали меня. Фурсианка завела ладонь под майку и гладила торс, одновременно ткнувшись носом в шею, в то время как Эльсийка через бедро неторопливо приближалась к паху. «Напоминаю, если при включении света увижу кого-то без трусов, ему придется оплачивать новое тело, так как я уничтожу старое». Крик на мгновение отвлекшейся Валькирии немного сбавил страсти, но визги и вскрикивания никуда не делись. Впрочем, они скорее были для порядка, и я точно услышал чье-то утяжелившееся дыхание. А вот внезапный поцелуй с языком застал меня врасплох. Это точно были не мои девушки, а кто-то третий, причем очень тихий и незаметный. Я не услышал шагов, а все запахи забивал сладкий аромат Валькирии с пряными нотками от Фокси. Зато фурсианка почувствовала соперницу и натурально зашипела, попытавшись схватить ее. Послышались звуки борьбы, и свет вернулся так же внезапно, как исчез. Нарушительницей общественного спокойствия оказалась кричавшая о поцелуе мелкая эльсийка, которая до того липла к Трою. К ее глазам плотно прилегали очки ночного видения в виде ленты, до того спокойно изображавшие из себя повязку на руке. Остальные легионеры и девушки остались на своих местах. Некоторые весьма раскрасневшиеся и растрепанные. Но все трусы, как и завещала Валькирия, остались на местах. «Так вот кто нас лапал!» — возмущенно выкрикнула протестантка. «Ты мне чуть соски не выкрутила!» «Простите, я просто хотела пошутить!» — пискнула девушка. «Пусти, больно же!» «Не придумывай, я аккуратно!» Фокси схватила ее за руки и завела за спину, вопросительно посмотрев на нас с Валькирией. Я пожал плечами. Не видел смысла наказывать молодую девчонку за невинные шалости. В итоге ее даже не побили, но мне пришлось поочередно целовать Валькирию и Фокси, чтобы компенсировать им моральные страдания. Возбужденные девушки прижимались ко мне, по-всякому изгибались и демонстрировали достоинство своих подтянутых тел, из-за чего ситуация явно накалялась. Еще немного и дойдет до оргии прямо здесь, которую радостно подхватят остальные легионеры. Благо, у них богатый выбор. Поэтому пришлось брать все в свои руки. «А чего мы здесь сидим, жаримся? Собирались же купаться. Пошли, пока свет снова не выключили!» — крикнул я, повторив инициативу Троя. От непривычного женского внимания он совсем разомлел на своем диванчике и не сразу сообразил, куда все собрались. Ловко освободившись от объятий слегка раздосадованных Валькирии и Фокси, я скинул с себя рубашку, оставшись в одних плавках, и побежал к воде. Белый песок приятно пружинил под ногами, вода блаженной прохладой ласкала нагревшееся тело. Все же космический крем от загара не всемогущий и понемногу пропускал солнечное тепло. Нырнул сразу с головой, чтобы остудить волосы, и мощными грибками доплыл до линии буйков, которые обозначали безопасную зону без волн с близким дном. Никто не запрещал мне плыть дальше, но на свой страх и риск. На острове не было никаких спасателей. На каждом устройстве стояла мощная лампочка, включающаяся во время внезапной темноты, и это были единственные светильники на острове. Может, они имелись еще и в коттеджах, но тоже вряд ли. Это место тщательно соблюдало свою главную туристическую особенность — внезапное наступление полной темноты. «Уф, хорошо!» — рядом со мной вынырнула Фокси, быстро мотая головой и во все стороны разбрызгивая прозрачные капли. «Давай наперегонки до соседнего острова». «Думаешь, хорошая идея? Там может быть сильное течение». «Да какая разница? Мы же легионеры! Эта оболочка не такая уж дорогая!» Девушка подплыла поближе и доверительно прошептала. «Кстати, в настоящем мире я выгляжу точно так же». «Как и я», — чуть улыбнулся я, незаметно отплывая подальше, пока ко мне снова не полезли с поцелуями. К нам стремительно приближалась Валькирия, и мне здесь только войны не хватало. Хотя нет, Эльсийка выглядела вполне дружелюбной по отношению к фурсианке. Похоже, они действительно договорились заранее и не соперничали за меня, вместо этого отгоняя других девушек. «Я предлагала сплавать на перегонки, а Цезарь не хочет. Боится, что мы утонем», — преувеличенно расстроенно вздохнула Фокси. «Вэл, помоги». «Я же сказала, что оплачиваю все расходы. Можешь не переживать», — поддержала девушка подругу. «Да я не о расходах переживаю, а о дурном примере», — поморщился. На самом деле мне было очень лениво участвовать в каких-то соревнованиях. Хотелось лечь на спину, закрыть глаза и ничего не делать. Вдруг кто-то не из легиона поплывет за нами и утонет. «Здесь все взрослые люди, которые отвечают за себя. Завтра они вообще сядут за штурвалы космических кораблей», — фыркнула Валькирия. «Сюда запрещен переход тех, кому меньше возраста совершеннолетия». «Ладно», — вздохнул я, осознав всю бесполезность нашего спора. Если сразу две женщины что-то вбили себе в голову, проще отделаться малой кровью. До того острова и обратно. Не успел я закончить, как обе девушки, что было сил, рванули в указанную сторону. Плавали они по-разному. Фокси ныряла как можно глубже и работала всем телом, еще и помогала себе хвостом. Фурсианка набрала большую скорость, изредка выныривая на поверхность ради мощного вдоха. Валькирия держалась у поверхности. Объемная грудь выталкивала ее из воды. Эльсийка обратила свой недостаток в преимущество. Раз ей не нужно было тратить силы, чтобы не утонуть, можно бросить их на мощные гребки вперед. Девушки держались наравне, почти одновременно коснувшись песчаного пляжа и развернувшись обратно. Я за это же время преодолел хорошо, если треть расстояния, экономя силы и никуда особо не спеша. Когда мы поравнялись, услышал возмущение сразу от обеих. «Цезарь, ты совсем не стараешься?» «Вы предлагали сплавать к соседнему острову. Я согласился. Хорошая разминка получается. И раз мы на отдыхе, я делаю это в комфортном темпе. А посоревноваться вы можете друг с другом. У вас отлично выходит». Девушки фыркнули, переглянулись, и Фокси неожиданно заявила. «Кто первая до боя, та первая и с Цезарем». «Договорились». Валькирия ударила по подставленной ладони, и они уплыли, подняв кучу брызг и оставив меня в долгожданном одиночестве. Пока я наслаждался прохладой и шикарным видом через кристально-прозрачную воду на множество разноцветных рыб, кораллов и прочую морскую живность, Валькирия мощным рывком обошла Фокси на последнем отрезке. Фурсианка тут же потребовала реванш и победила в следующих двух заплывах за счет лучшей выносливости. Синекожая девушка явно начала выдыхаться и чуть не утонула из-за сведенной ноги. Я сказал обеим прекращать, мол, пора возвращаться к остальным. Отряд вообще не заметил нашей потери. Выпускницы летной академии плескались на мелководье, собирали красивые ракушки или просто болтали, лежа прямо в воде. Саранчид утащил Дага на подводную охоту. Я успел увидеть, как дрон с основного острова доставил им два комплекта снаряжения. Брут строил замки из песка. Причем, судя по масштабам постоянно растущей горки, он планировал как минимум планетарную крепость с тройным оборонительным кольцом. Трой играл в догонялки сразу с пятью девушками. Они с визгом убегали от медлительного парня, который то и дело спотыкался и странно дергался. Явно не привык к праздничной оболочке. Я же просто растянулся на песке и прикрыл глаза, позволяя солнцу как следует прожарить мою тушку. Валькирия ушла играть в какой-то эльсийский аналог волейбола, а Фокси легла рядом, постоянно ерзая и пытаясь приставать ко мне. Фурсианку абсолютно не смущали другие люди на пляже. Ее рука то и дело, как бы невзначай, ложилась мне на живот. «Терпение — добродетель», — сказал я тихим тоном, старательно игнорируя ее приставание. «А то знаю я этих женщин. Сейчас поддамся, и потом до завтрашнего утра не вылезу из постели. Давай насладимся моментом. Солнышко вообще отличное». «Ну ладно», — недовольно вздохнула девушка, тут же сдав назад. «Намажешь мне спину. Не хочу сгореть». «А ты тогда меня. И без глупостей», — предупредил ее, взяв крем у услужливо подлетевшего робота. Фокси сдержалась, хотя, судя по дрожащим ушкам, далось ей это с трудом. Мы пролежали почти час, я даже задремал, ощутив долгожданные расслабления и покой. Жаль, их быстро прервал Брут. Здоровяк засел в центре своего песчаного замка и просил принести ему мясо. Остальные тоже резко вспомнили о голоде, а валькирии вдобавок захотелось пива. Все, что было заготовлено для шашлыка, мы благополучно съели и потому сделали большой заказ. Те же трехрукие роботы-пылесосы, что доставляли нам патроны во время обороны стен, притащили несколько огромных контейнеров. В первом было горячее мясо, во втором — ледяное пиво, а в третьем — фрукты, выложенные прямо на подушке из колотого льда. Еще и саранчит с дагом притащили целый мешок экзотических рыб, крабов и кальмаров, которых можно было есть прямо сырыми. Я попробовал и не понял, почему все так обрадовались. На вкус чуть нежнее резины. Мы вновь собрались в беседке, где было гораздо прохладнее, чем на пляже. Я не сдержался и в одиночку умял половину арбуза. Ни разу не ел такого сладкого и сочного, да еще без косточек. Брут с валькирией налегали на шашлыки, остальные пробовали всякую экзотику. Трой постоянно цитировал пошлые шутки из сети, пользующиеся неожиданным успехом у выпускниц. Большинство девушек собралось вокруг статного красавчика, которому алкоголь развязал язык. Заходят как-то Грейл, Свин и Угверянец в бар, а бармен им говорит. Резкое наступление темноты вызвало настоящий взрыв смеха. Казалось, все только того и ждали, перейдя к активным действиям. Отовсюду слышались звуки поцелуев и шорох одежды, которую пока что опасались снимать из-за предупреждения валькирии. Я и сам угодил в объятия Фокси, в то время как Вэл, наоборот, чуть отодвинулась, уступая подруге право первой ночи. Нашу идиллию прервал возмущенный женский крик. «Эй, кто меня лапает за грудь? Причем сразу двое! Не лезьте ко мне в трусы!» Следом послышался громкий женский стон и звуки пощечин, а следом — мужской мат. Голоса были чужие и не принадлежали никому из отряда. «Вы кто такие?» — закричала миниатюрная девушка, что до этого щипала всех в очках ночного видения. «А, они идут ко мне! Помогите!» Послышалась борьба. Валькирия угрожала вырвать чужакам ноги и вставить вместо рук, но никто из нас не видел в темноте. Я побежал на звуки, услышав, как девушку сбили на пол и явно навалились сверху. Треск разрываемой одежды и женский визг здорово мотивировали поспешить. Вытянув руки, я успел схватить ее за ладонь и нащупать очки ночного видения. За секунду нацепив их на себя, мгновенно оценил обстановку. Пятеро мужчин, все как на подбор в однотипных мускулистых оболочках, вроде той, которой пользовался Трой. Они тоже видели в темноте благодаря специальным приборам. Странно, не наблюдал их в местном сувенирном. Парочка лапала девушку на отдельном диване, причем один уже засунул руки ей в трусы. Третий сел на прижатую к полу миниатюрную эльсийку, и еще двое направлялись ко мне с явно недобрыми намерениями. Я сразу пнул по колену одного из уродов и ушел в сторону от удара другого. Они были сильнее, но вообще не умели драться. Еще и в жопу пьяные. Я бы одолел их со связанными руками, а так вся наша схватка превратилась в избиение младенцев. Чтобы не затягивать, резко дернулся в сторону второго и пробил ему в горло. Затем развернулся и с разворота ударил ногой по голове первого. Третий слез со сжавшейся малютки и побежал на меня, размахивая кулаками. Я пропустил его мимо и дал пинка для ускорения. Он по инерции пробежал еще несколько шагов и врезался в застывшую в боевой стойке валькирию. Моя подруга очень обрадовалась открывшейся возможности и как следует оприходовала урода. Те, что сидели на диване, почуяли, куда ветер дует, и попытались сбежать. Я выдернул из ящика со льдом пивные банки и бросил им вдогонку, попав точно в затылки. Они одновременно рухнули мордами в песок. Как раз и свет вернулся, открывая картину устроенного нами побоища. Пленник Валькирии напоминал боксерскую грушу. У него не осталось сил даже стонать. «Свяжите их и оставьте на солнце. Я сейчас вызову охрану», — вздохнула девушка, активируя интерфейс легиона. «Что за уроды?» «Очки я на всякий случай оставил у себя. Мало ли вспомнит о какой еще островной традиции». Удивительно, но нападение никого не расстроило. Наоборот, все взбодрились и обрадовались, мол, экстрим. Миниатюрная эльсейка долго благодарила меня за спасение и удалилась с грустным лицом. Шипение Фокси ясно дало понять, что ей ничего не светит. А меня схватили за руку и потащили к ближайшему домику с вполне понятными намерениями. Обстановка внутри была еще проще, чем казалось снаружи. Большая кровать, диван и стол с холодильником. «Давайте быстро», — сразу сказал я. «Неприлично же надолго уединяться». «Все зависит от тебя», — хихикнула Фокси и пошла в душ, поманив меня за собой. На пороге она обратилась к уставившейся в окно Валькирии. «Эй, я, конечно, выиграла, но это не означает, что не поделюсь. Пошли, Цезаря на всех хватит». Я немного поворчал про себя, что меня спросить забыли, но делать нечего. Начал, как обычно, с массажа, быстро превратив сильную воительницу в готовую на все девушку, лишь бы я не прекращал нажимать на ее чувствительные точки. Сеанс вместе с непосредственным процессом продлился 15 минут, и Фокси мирно засопела в кровати, а я занялся Валькирией. «Я так быстро не сдамся», — предупредила меня девушка. «Хочу полную программу». «Ложись на спину», — сказал ей с улыбкой, похрустывая пальцами. «Посмотрим, как она справится с особой методикой расслабления Балтамора». Эльсийка действительно продержалась больше, целых 20 минут, и не выключилась в конце. Зато мне точно потребовался отдых. Помимо сильного удовольствия, я ощутил накопившуюся усталость и внутреннее опустошение. Когда зеленоволосая девушка расслабленно растянулась в кровати рядом с сонной подругой, я вздохнул с облегчением и пошел к выходу, услышав за спиной недовольное: «Куда ты?» «Говорил же, мы ненадолго. Нельзя, чтобы нас потеряли. Ну и еще поплавать хочется». Открыв дверь и обозрев абсолютно пустые пляж и беседку, я тяжело вздохнул. «Полагаю, остальные домики теперь тоже заняты». «Вот видишь, всем не до нас», — хитрым тоном заявила проснувшаяся Фокси, неслышно возникнув у меня за спиной. Ее изящные, но сильные руки обхватили меня за грудь и потащили обратно к кровати. «Не дуйся! Теперь наша очередь делать массаж!» Мне ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Сопротивление обошлось бы дороже. Девушки окончательно удовлетворились через несколько часов, а я напоминал себе выжатый лимон. Кое-как добрел до лежака на пляже и плюхнулся в него. Сияющая Фокси тут же сунула мне банку с ледяным пивом и большой кусок сушеного мяса, а Брут наградил сочувствующим взглядом. Великан занимал соседний лежак, равнодушно следя за тем, как волны постепенно разрушают его песчаную крепость. Протестантка досуха выжила его, а потом еще и подруг позвала. Остальные члены отряда снова купались вместе с выпускницами, на которых стало гораздо меньше одежды. Теперь девушки не стеснялись демонстрировать грудь, ограничиваясь миниатюрными трусиками. Так прошел остаток дня и весь вечер. Мы развели большой костер, купались голышом, ели, пили и танцевали. Спать разбрелись глубокой ночью, и, к моей большой радости, больше девушки ко мне не приставали. Лишь прижались ко мне с обеих сторон, всю ночь не выпуская из жарких объятий. Хорошо еще кондиционер нормально работал, и я смог уснуть. Наутро за нами прилетел пассажирский флайер, но Валькирии снова захотелось покататься на лодке. Мы попрощались с легионерами и веселыми выпускницами Академии Космофлота и обменялись контактами. «Не забудь, мы еще должны обсудить технологии легиона». Фокси на прощание трижды поцеловала меня в щечки, весело помахивая хвостом. «Обязательно. Займемся, как только разгребусь с текущими делами. Всем удачи! Спасибо за приглашение. Это было очень интересно». Помахав всем на прощание, я занял пассажирское место рядом с Валькирией и пристегнул ремень. «Думаешь, он тебе поможет?» — рассмеялась девушка, сразу выжимая максимум из ревущего двигателя. «Хотя бы не вылечу за борт», — чуть улыбнулся ей, глядя на махающих на пляже людей. Мы немного помолчали, пока Вэл не сказала непривычно серьезным тоном. «Очередная невозможная миссия на нашем счету, да, Цезарь?» «Наверное», — слегка пожал плечами. «Я их не считаю». «Ты вообще не воспринимаешь их всерьез?» — удивилась она. «Мы же могли получить крупные штрафы, если бы жалобу Прометея удовлетворили». «Думаешь, это был он?» — приподнял я бровь. «Ну а кто еще? Гребаный слизняк единственный не отвечает на мои сообщения». Далее последовала длинная, непереводимая тирада. Подписка на ругательство не входила в базовый набор, открывшийся мне вместе с медалью. И я был этому рад. «Я убийственно серьезен. Просто для меня это обычная работа. Если бы система, наоборот, понизила меня и оставила одни стены, я бы не расстроился и стал зарабатывать там. Люди придают лишнее значение вещам, которым не должны». «Хм, никогда не думала об этом в таком ключе», — ответила Валькирия с серьезным лицом. «В моем мире нет ничего хуже, чем стать успешным легионером и потом провалиться. Их сильно презирают». «И тебе есть дело до того, что о тебе думают всякие идиоты?» «Лично мне нет. Если бы я слушал всех подряд, не оказался бы здесь». Я похлопал девушку по плечу. «Ты отличный солдат, Вэл, и я буду рад и дальше видеть тебя в своем отряде». «Ловлю на слове», — рассмеялась повеселевшая девушка. Остаток пути провели в молчании. Эльсийка включила музыку и подпевала неизвестные мне песни. Мы сдали катер, поднялись по той же вырубленной в скале лестнице и вновь заговорили у входа в башню легиона. «Отлично отдохнули. Обязательно повторим». Она снова засмеялась, заметив ужас на моем лице. «Понятно, не сейчас. Мне нужно будет сходить в какую-нибудь миссию пожирнее. Благо, мне открылось много ранее заблокированных предложений. Спасибо, медали. И еще скинь мне, сколько я должна за то снаряжение». «Забей. Я не так уж сильно потратился. А ты многое сделала». «Ну уж нет», — эмоционально воскликнула Валькирия. «Спор есть спор». Получив желаемое, она перевела на мой счет сумму в двойном размере и убежала, послав на прощание воздушный поцелуй. Я примерно минуту постоял в холле, пытаясь понять ход женской логики, и забил. Некоторым вещам лучше оставаться тайной. А мне пора возвращаться в настоящий мир. Там меня ждет испытание не хуже, чем пляжная вечеринка. Витек настоял, чтобы мы с ним сходили на городскую елку.